этот человек обращается с жалобой на того, то есть на кого он обращается с жалобой, к судье, который судит по конституции, так как он знает, что шариат по исламу дает ему это право, то есть по исламу это право принадлежит ему. Ванналь канун вафака шар. И то, что если эта конституция вернет ему то, что у него украли, это соответствует шариату. Фагазаль асаху айдан индиан нагуджай. Шей говорит, что у меня, то есть я считаю, что это дозволено. То есть если находишься в кайфском государстве, допустим, и что-то тебе по праву принадлежит, ты имеешь обратиться, право обратиться в их суд, чтобы вернуть то, что тебе принадлежит по праву в шариате. Некоторые же ученые побуждают оставлять это, даже если это принадлежит. Но это тяжело, баракулуфик. Если мы посмотрим, то человек, представьте, живет в кафирском государстве, и вокруг него кафиры. И они знают, что этот человек не жалуется. Пришли его побили, пришли его убили, пришли его оборовали. Скажут, а ему некому жаловаться. А некоторые братья, то есть по своему невежеству, я лично с одним из таких братьев разговаривал, он живет в Европе, говорит... Я говорю, хорошо, мы с ним обсуждали эту тему. Я говорю, если тебя пришли и обворовали, или у тебя кто-то что-то забрал, ты что будешь делать, находясь в Европе? Я, говорит, обращусь к бандитам-рэкетерам. Я говорю, а разве, какая разница между тем, что ты обратишься в милицию или обратишься к рэкетерам? Тот незакон Аллаха, этот незакон Аллаха. Нет, говорит, второй, это, говорит, нормально. Первый ненормально. Я говорю, а в чем ненормально первый? Они, говорит, протокол составляют. То есть у него дабит. Суть не тем, что не послал Аллах. Если протокол составляет, то это незакон Аллах. А те бандиты, рэкетеры, которым он деньги платит, чтобы они забрали свое имущество, это у него закон Аллах. Только от того, что он не составляет протокол. Валя хауля, валя кот, илля билля. Этот человек следует своим страстям и далеко не следует законам Аллаха. Ну, не спросим, где шариат указал на дабит, то есть на границу условия существования протокола или отсутствия протокола. Аллаху джалля ва'аля уасаф аль-мунафикина, Всевышний Аллах. То есть понятно, да, этот вопрос очень часто задается насчет того, что если живет в Кавказском государстве человек, и ему что-то по праву принадлежит, имеет ли право он обратиться, то есть в органы, чтобы вернуть то, что ему принадлежит по праву, или же отвоевать то, что ему принадлежит по праву. То есть иногда, баракулуфикум, у тебя есть земля тоже, или же участок земли, и кто-то хочет прийти отобрать у тебя этот участок земли по той или иной причине. Мы хотим здесь дорогу строить или еще что-то, или канал какой-то рыть. Имеешь ли ты право, то есть, обратиться в закон их, чтобы отвоевать то, что тебе принадлежит? Шейх сказал, дозволен. Если мы сказали сегодня взятка, мы же сегодня это прочитали со слов шейха Утаймина. Взяткой запретной является что? Тогда, когда ты, то есть, что-то тебе не принадлежит по праву, и ты даешь взятку, чтобы взять то, что тебе не по праву принадлежит. Или, допустим, ты какое-то наказание тебе должно быть, то есть, а ты даешь взятку, чтобы избежать от наказания. А если же то, что тебе принадлежит по праву, но ты не можешь этого добиться, до тех пор, пока не заплатишь. Допустим, ты работаешь на работе, и бухгалтер злодей не дает зарплату, дает только тем, кто ему часть этой зарплаты там даст, 100 рублей, 200 рублей. Ты ему даешь эти 100 рублей, 200 рублей. Для чего? Для того, чтобы забрать то, что тебе принадлежит, то, что ты отработал. Понятно, да? Это взятка не является. Очень многие брали, может, один вопрос. В России такая существует система, гаишники останавливают, договориться. Нет, договориться так, то есть, если гаишник тебя оставляет, договориться, это так. Баракулуфик, если ты действительно нарушаешь правила, то есть, нарушил ты правила, действительно, допустим, ты превысил скорость в России, и допустим, штраф 500 рублей за превышение скорости. Если ты говоришь, что я договорюсь с гаишником, засуну ему в карман 100 рублей и не буду платить 500 с протоколом, то этим самым, баракулуфик, ты ему дал взятку. И ты подпадаешь под проклятие Всевышнего Аллаха. Ля аналлаху раши валь мурташи. Почему? Потому что закон, баракулуфикум, запрет превышения скорости не противоречит шариату. Разве есть у нас в шариате где-нибудь такое, что указывает на то, что это харам платить штраф за превышение скорости? Нет. И поэтому, если то есть, ты по закону России, допустим, или где бы ты ни жил, за превышение скорости определенный штраф, и ты даешь милиционеру взятку, то есть чтобы он меньше с тебя взял, тогда это является взяткой, и ты попадаешь под проклятие. Другой же вопрос. Некий гаишник тебя останавливает просто так. Вот пока не заплатишь, не поедешь. Как там было же хадис, пока муху не зарежешь, не пойдешь. по дороге. Вот такие тоже бывают. Это со старых времен, это тоже там про гаишников, наверное, речь. Вот есть такие люди, то есть тут баракалуфикум, то есть твое право, ты ничего не нарушил. Ну ты не можешь свое право, то есть не можешь дальше поехать до тех пор, пока ты не расплатишься. Этот человек злалим, злодей. И ты ему даешь, и грех на нем, а на тебе, иншаллатали, греха нет. Понятно, да? Баракалуфикум. Нет, это мнение не только, то есть он говорит, что у меня это более правильное мнение. Это не только его мнение, то есть многих уляма баракалуфикум. А те уляма, которые говорят, что лучше оставлять, то есть они как бы говорят садду заре. Но это ученые, когда говорят баракуфикум, они, то есть если им действительно рассказать, каково оно положение, допустим, будучи в России и так далее, или в африканских странах, шалатальяне, все возьмут мнение Шейх Аль-Шейха. Потому что мусульмане же как-то существовать же должен быть, правильно? Шариат баракуфикум всегда здорово соответствует разуму. То есть и не может быть такое. Вот я вам говорю самый простой пример. Но оно по идее проблема не в этих ученых, а проблема в тех мусульманах, которые живут в этих кафирских странах. То есть если же там живете и не уезжаете оттуда, тогда довольствуйтесь. А мы говорили, что те законы, которые то есть в кафирских странах есть, то есть те законы, которые устанавливает конституция, и они не противоречат шариату, и мусульманин живет в этом кафирском государстве, он обязан подчиняться этим законам. Обязан подчиняться этим законам, кроме тех законов, которые противоречит шариату. То есть, допустим, человека заставляют выпить вино. Допустим, как пример говорю, человек не подчиняется этим законам. Ему запрещено подчиняться этим законам. Понятно, да? Шей говорит, Аллаху джалля ва'аля уасаф аль-мунафикина бихаулихим. Всевышний Аллах описал мунафиков, уинкана лягумуль хаку яту иляхи мутринин. И если они, то есть, будет там их право, то они приходят, как бы соглашаясь. Или же смиренно. Фаллави яранна аль-хакка сабата лягу фишар, вама аджаза линавси ян ятарафа лягари шар, илля ляннаху яатихи маджа аляху Аллаху джалла валя лягу машруан, фааза ля ядхулю фи радати тахакум ля тагут. И поэтому тот человек, который видит, что у него есть право на что-то в шариате, вама аджаза линавси, и он не дозволяет себе, то есть обращаться к нешариату, только из-за того, что он только из-за того, что шариат это ему дозволил. Это не заходит в желание тахакум или тагут, то есть в желание обращения с несудом к тагуту. Фагуа карих, то есть он ненавистно относится к этому. Лякиннаху хакимун или шар, однако он обращает судом к шариату. Фаалима анна шар яхкуму лягу, и поэтому он знает, что в шариате, то есть по шариату у него право есть фаджаал аль-хукма, аль-лази индаль кануни джаалиху василитан лисаль хак. И поэтому, то есть этот хукм, который в конституцию этого судьи, он сделал всего лишь причиной тому, чтобы добиться своего, то, что им принадлежит по праву. Аль-Авитабата лягу шаран иляй. То есть то, что ему шариат ислама дает по праву. Как мы сказали, то есть хранение имущества, беречь свое имущество. Это у тебя по шариату есть. И поэтому, если кто-то посягает на твое имущество, то есть получается, он тебе лишил того права, которое тебе дал шариат. Это уже и соответствие шариату идет. Да? Знать нужно шариат, опять же, знать нужно шариат, баракулуфикум, обращаться к ученым. Вальхаляту раби, халяту дауля, аллятитахкум и бигайри шарах. Четвертое положение, это положение страны, которая судит не по страну Аллаха. Тахаккум, тахаккам и биканун, то есть судит по конституции. Аддауля аллятитахкум и биканун, айдан бихасаби калям шейх Мухаммад ибн Ибрагим. И что касается страны, которая судит по конституции, как об этом сказал Мухаммад ибн Ибрагим, то есть это мнение Мухаммад ибн Ибрагима, «Ва тафсилю калям фиазим асалиф иль фатава», то есть подробно об этом рассказано ее фатава, «Каля у муктада калями», то есть его слова, или то, на что указывают его слова, «Хасля ан аль-куфра бил канун фард», то, что отречься от конституции является обязательным. «Ванна таким аль-канун фид дауля», и то, что суд по конституции в некой стране, «И дакяна хафия надиран фаль арду арду лислям». Если этого мало и немного, то это ислама, страна ислама. Но это мнение, еще раз говорю, мнение Мухаммада ибн Ибрагима. Не все ученые с этим согласны. Я не дауля дауля туль ислам. Файкуну лягу хукм хукм амфалихи мина ширкият аляти такуну лягу филар. И поэтому хукм ему будет хукм той страны, в которой распространен, то есть ширк какой-то есть среди мусульман. Кали уайнкана вагирен, если же хукм явный, фашиян распространен фадару даруль куфр, то эта страна считается страной куфра. Я не даулят даулят куфр. Фаюзбиху аль-хукму аля-дауля раджиля газ тафсиль. И поэтому судить о том стране, то есть страна куфра или страна ислама, возвращается к этому тафсилю. Еще раз вам говорю, бараку фикум, это мнение Мухаммад ибн Ибрагим. Многие из уляма, такие как шейх ибн Баз, шейх Альбани, шейх Фаузан и другие ученые, не согласны с этим. Инкана тахкиму канун калилян ва хафиян фалигаза фагаза ляга хукму амфталихи мин дауляти ззалима ауляти ляга зунубль ва асьян. То есть если хукм по конституции не распространенный, его мало, то этот хукм подобен любым злотворящим странам, то есть грешным странам. Вадугур ауджуд баду ширкият фидауляти и подобен тем странам, в которых распространен какой-то ширк. То есть в странах ислама. Уинкана Зогирам Фашин лишь же эта конституция распространена. Вадзугур Юбадуль Хафа, то есть Зугур имеется в виду распространено, это то, что противоречит скрытию. У Альфушу распространение Юбадду Килля противоречит, Юбаддугу Килля противоречит малому, Калиф Аддару Дару Куфр, то есть Аддар Дару Куфр. Потом очень важное понятие тоже Баракулфикум Дару Ислам Дару Куфр, которое очень много рати любят использовать. Надо знать, что это использование уляма, то есть мусталих, который используют ученые. Ни в одном контексте Курана и Сунны, то есть не пришло явное указание на то, что на разделение Дар-уль-Куфр и Дар-уль-Ислам. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, когда разбирал эту тему, говорил, что бывают такие страны, которые не называются ни Дар-уль-Куфр, ни Дар-уль-Ислам. Однако с каждым человеком обращение таким образом, то есть как от нас требует шариат. То есть бывают и такие страны, которые не называются ни Дар-уль-Куфр, ни Дар-уль-Ислам. И поэтому это использование из мусталях, то есть термин, который используют ученые, для некоторых ахкамов. Для некоторых ахкамов. Допустим, как для каких ахкамов? Например, у нас в Сунне пришло то, что худуд, наказание, в Дар-уль-Куфр не делается. Допустим, человек, если своровал, и он находится в Дар-уль-Куфр, ему там рука не отрубается. Или же зина сделал, рука ему, его там камнями не закидывает. Почему? Потому что он может, то есть, как-то обидеться, разлиться и примкнуть к кафирам. А то есть, будучи в исламской стране, это делается. Потому что он там окружен исламским обществом. То есть, это вам как пример, Бараклуфик. Шейх говорит, «Ваазу тафсиль гуа сахих», то есть, этот тафсиль является правильным. «Лянна на наляму аннаху фидаулит ислам сараху нака ташриат гайри муафика лишар илляхи валь улямау филязмина уля ма хакаму аля дари бианна гадару куфр валя ля тилька дуаль бианна дуаль куфрия». Шейх говорит, то есть мы знаем, что в некоторых исламских странах появились какие-то шариаты, то есть конституции, не соответствующие шариату Аллаха. И ученые в те времена, то есть первые времена, не считали эти страны, то что эти страны куфра. И не судили эти страны, то что эти страны куфра. Далика лянна ширк лягу аферуну аддар. Так как ширк, он оставляет свои печатки на государстве. И закульна дар я не дауля, то есть когда мы говорим дар я не дауля, то есть государство, поэтому, когда куфр и ширк там распространен, то это называется страной куфра. Матакана калилян вагиран лаюнкару, а если же там мало его, и он порицается, фальарду арду листам, то есть земля, земля ислама, вадар дару листам, и местность, как местность ислама, обитали фадауля дауль фасам, и отсутствие, что государство, государство ислам. Ваза тавсиль яттадыху мингазль макам, то есть из этого тавсиля мы понимаем это. То есть понятно, эта тема становится «Вабихи таджмал байнар калямил уляма, валя таджду мудадда байнар кауль лялим валя алим». То есть таким образом собираются мнения ученых, и ты не находишь потом разногласия среди мнений ученых. «Валя таштабиль масали, иншаллах». И то есть для тебя этот вопрос станет ясным или же понятным. Что? Юрджа или калями? Иншалла, есть книга «Масали тут такфир». Ибн Баз Усаймин Альбани, Баракулуфикум, если туда вернетесь, там подробно об этом рассказано. Да, это в книге «Фитна тут такфир». А? По поводу того, кто вводит законы? А, насчет мнения, что Даруль Ислам или Даруль Куфр? То есть многие уляма Баракулуфикум не возвращают это к чему? К вопросу кануна, то есть к вопросу правления. А возвращают Баракулуфикум к вопросу жителей. К вопросу жителей, то есть тот, кто живет в этой исламе, тот, кто живет в этой местности. То есть вообще никак Дар-уль-Ислам, к чему я сказал, что разногласие? То есть разногласие в чем? В том, что когда ученые опираются и говорят о той или иной местности, это Дар-уль-Ислам или Дар-уль-Куфр, то есть исламское или не исламское государство. Разногласие у этих ученых Дауабит, к чему это возвращается? Кто-то сказал, когда Мухаммад ибн Ибрагим, рахима Аллах, что это возвращается к кануну. Кто-то сказал, баракаллаху фикум, что это возвращается к жителям того или иного, той или иной местности. Кто-то еще к чему-то возвращает. Поэтому, баракаллаху фикум, это не единогласно. Поэтому, говорю, в Коране и Сунне, то есть прямых таких указаний, то есть добито, что является даруль куфа, что является даруль ислам, нету в исламе. Поэтому среди ученых ичтихад, разногласия, к чему это возвращается? К жителям, к президенту, правителю, к правлению и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум. Валлаху а'лам. По поводу? Это миналь фурудль кифая, то есть если хаким или правитель дает это задание для того, чтобы, допустим, для той или иной цели изучать батль, то в этом проблем нету, то есть, но этим не должны все заниматься. То есть точно так же, как в исламе баракаллаху фикум, когда человек изучает какую-то вещь, как, допустим, шейх Ислам Тайми изучал мантак для того, чтобы рад этому мантаку делать. То есть если вот под это можно вести. А так мусульманину нужды нету, то есть изучать эти законы. Лава. Фитнат Такфир, да. Шейх Ибн База Аль-Бани Уссеймина вместе собраны стал. Фитнат Такфир. Должно там быть. Масаиль аль-Баб. Первое тафсируль аяти сурати Ниса ва мафига мин аль-и'анати аля фахми ат-тагут. То есть смысл аятов из сур Ниса с разъяснением понятия о том, что является тагутом. Мы это разобрали аят. Второе, тафсируль аятиль бакара. Тафсир аяты бакара, вайда киля лягум ля туфсиду филь арды. И если им говорят, не распространяйте нечестие на земле. Третье, мас'аля, тафсир аятиль араф. То есть тафсир аята из суры араф, валя туфсиду филь арды бада исляхиха. Не распространяйте нечестие на земле после того, как там был наведен порядок. Четвертое, мас'аля, афахукмаль джагилиети, тафсир афахукмаль джагилиети ябгун. То есть тафсир аята афахукма джагилияти ябгун. Неужели суда времен джагилия не желают? И как мы видели, саляфы, когда у них спросили про суд между детьми, они прочитали этот аят. Пятая мас'аля. Ма кали ша'би фи сабаби нузуль аятиль уля. То есть то, что сказал ша'би по причине неспосылания первого аята. И мы сказали баракаллаху фикум, что этот автор недостоверный. Тафсируль имана садик валь кадиб. То есть смысл истинной и лживой веры. То есть иман садик, истинная вера, обязывает человека принимать постановление и суд Аллаха и его посланника. А лживая вера противоречит этому. Поэтому Всевышний Аллах Субхана Таала сказал, алям тара иля ладина язумун. Не видел ли ты тех, которые заявляют, ложно заявляют. То, что они верят. То, что было ниспослано пророку и тому, что было ниспослано до него. Седьмая киссату Умар мааль мунафих. То есть история Умара и лицемера. То есть как он ему отрубил голову, мы сказали, что это недостоверное сообщение. Восьмое указание на то, что человек обретет веру. Аль-кауну лиман ля яхсулю ля хадин хатта якуна гавагу табан лимаджа бигир расуль. Указание на то, что человек обретет веру только в том случае, если подчинит свои желания тому, с чем был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это что касается темы суда, не тем, что не спасал Аллах. Следующая глава. Бабу манджага дащайн мин асмаиллахи васифати. Глава о тех, кто отрицает некоторые имена и атрибуты Аллаха. Вакаули ляхи таали, слова Всевышнего Аллаха. Вахум якфуруна биррахмани. Куль хуа робби ля иляха илля ху алейхи таваккальту ва иляхи матаб. И они не веруют в Рахмана, в милосердного. Скажи, он Господь мой, нет никого достойного, кроме Него. На Него нет никого достойного поклонения, кроме Него. на него я уповаю и к нему мое поклонение. وفي الصحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. صحيح البخاري приводится следующий хадис. Али радиаллаху анху сказал, то есть это слова Али радиаллаху анху. Некоторые люди приписывают эти слова пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Нет, это Али радиаллаху анху сказал. Рассказывайте людям по мере их понимания. Разве вы хотите, чтобы Аллах и его посланник были отвергнуты? وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء وما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. عبد الرزاق передал от Маамара, от ابن طاووس, от его отца, о том, что ابن عباس рассказывал. О том, что он видел человека, который резко вздрогнул в знак возмущения, услышав хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу одного из атрибутов Аллаха. Ибн Аббас сказал, я спросил, что пугает их? Они принимают ясные аяты, то есть мухкам, однако гибнут от неясных, то есть от муташабих. Мы говорили, мухкам – это аят, который не нуждается в тафсире, а муташабих – это аят, который нуждается в тафсире. وَلَمَّ سَمِعَ عَنْ قُرَيْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ. Когда курайшиты услышали упоминание посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям о милосердном, то есть ар-Рахман, они отвергли это. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ, Всевышний Аллах ниспослал аят, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, они не веруют милосердно. Как мы говорили, то есть перевод слова милосердного. Некоторые люди, как Ибн Аббас сказал, янфудуна, то есть вздрагивает от возмущения. Как так вы можете про Аллаха говорить милосердно? Если мы скажем, что Аллах милосердный, это значит, что у него есть сердце. А мы скажем, а как понять Аллах слышащий? Значит, у него есть барабанные перепонки. А как мы скажем, что Аллах видящий? Значит, у него есть роговица. А как мы скажем, что у Аллаха есть рука? Значит, у него есть пальцы, есть вены, есть кость. Нет, поэтому мы говорим, что милосердный не надо возмущаться, потому что милосердный изначально это и... То есть, если вы спрашиваете, что вы скажете про милостивый, проблем нет, говорит, а про милосердный проблемы есть. Эх, и разницы нет, ни милостивый, ни милосердный. Потому что Аллах, его имя и не милостивый, ни милосердный. А имя Аллаха субхана ва тааля как? Рахман и Рахим. И поэтому, когда мы переводим, самое главное людям объяснить, что значит Рахман и что такое Рахим. И не важно, баракаллаху фикум, как ты после этого переведешь это слово, баракаллаху фикум. Самое главное, чтобы люди понимали, что значит Рахман, что значит Рахим. Мы говорили с вами подробно об этой теме. Шейх говорит, бисмилля рахман рахим, альхамдуллях, ассаляту ассаляму, расуллях, валя алейхи васаф, вилла нихтада, бихудам, мабаад. Фахазаль баб, этот раздел, тарджама лягу имам хази дау бикаули, имам этого даавата, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть даавата, какого имеется в виду таухида, назвал этот раздел «Ман джахада шайн мин асма илляхи ва сифати», а те, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха. Баракаллаху фикум, перед тем, как продолжим читать, мы должны знать, что джухуд, отрицание, то есть это инкар по-арабски звучит, инкар джухуд равно инкару. И отрицание, то есть или инкар, имен атрибутов Аллаха субхана ва тааля бывает двух видов. Отрицание имен атрибутов Аллаха бывает двух видов. Первый инкар такзиб, то есть Аллах субхана ва тааля, если говорит в Коране, Вагуас самиуль басир, то есть когда человек не верит в это. Аллах говорит, вагуас самиуль басир, он слышащий вещи, нет, говорит, Аллах не слышащий, не видящий. Он говорит, как не слышащий, не видящий, если он в Коране говорит, не слышащий, нет, не слышащий, вещи и все. Не слышит и не видит и все. Это такзиб, это куфр. То есть такое отрицание имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля является куфром большим. Другой вид баракаллаху фикум отрицания, это то, что называется тахриф. Как это попали в это муътазиля. И Ашаира, и Матуриди, и подобные. То есть тахриф, когда они искажают имена Аллаха. Когда они искажают имена Аллаха. Эти люди делятся на два вида. То есть они не отрицают. Когда ты им говоришь, допустим, ядуллахи фаукадихим, они говорят, да, у Аллаха яд есть. Но этот яд подразумевается под ним кудра. То есть видите, тауил. Если человек, то есть делает такой тауил или такой тахриф, то есть так искажает имена Аллаха. Он не отрицает, принимает контексты Корана и Сунны, но искажает их. Искажение бывает двух видов. Если он искажает таким образом, и то есть его искажение есть основа в арабском языке, то то, что он делает, является фиском, нечестием и грехом, но не выводит его из ислама. Как мы говорим, допустим, он говорит, баракулуфикум, слово яд это кудра. По словам ядуллахи фалкадиим, то есть кудра. И действительно в арабском языке слово яд используется как слово кудра. И поэтому говорим, то, что они делают, это является фиском, нечестием и большим грехом, но мы их из ислама не выводим. А другой же вид баракулуфикум тахрифа, или как они называют тауиля, это когда человек баракулуфикум искажает имя или атрибут Аллаха субхана ва тааля, и у него нету, то есть ничего такого, на что он опирается в арабском языке. Допустим, он говорит, что ядуллахи фаука адихим, то есть басар, видение Аллаха. Говорю, как яд может быть басар? Он говорит, Аллах не рука, нет, это взгляд. Я говорю про этого человека, что ты кафир. Потому что в арабском языке слово яд, как слово басар, взгляд не используется. Понятно, да? Значит, вот говорим, джухут, инкар, отрицание имен делится на два вида. Первое, такзиб, то есть когда человек изначально не верит, это куфр. А второй вид, тахриф, когда человек искажает. Что касается искажения, то у нас два вида. Если он искажает, и у него есть основа в арабском языке, то то, что он делает, является нечестием. Если он искажает, и нет у него основ на этом в арабском языке, то то, что он делает, является куфром. Шей говорит, яни уама ельхакуху миназзам, то есть раздел, глава о тех, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха, и порицание этого. Уанна джахду шейн минасма илляхи васифат мунафин лясли таухид. И то, что отрицание имен и качества Аллаха является тем, что противоречит основе таухида. Вахия хисаль куфар муналь мушрикин. Это является описанием кафиров и мушриков. Вакад закарна лякум. И мы вам раньше, говорит, говорили, анна таухиду люлюхия алейхи барахин. То, что у таухида улюхия есть доводы, доказательства ему. Уамин барахинихи, из тех вещей, которые доказывает, то есть таухид улюхия, то, что Всевышний Аллах достоин поклонения, только он один, таухид маарифату литбад. То есть таухид знания и подтверждения. Это что такое таухид маарифату литбад? У нас баракулуфикум ученые иногда таухид делят по-разному. Кто-то из ученых говорит, что таухид бывает трех видов. Таухид рубубия, таухид асма ва сифат и таухид улюхия. Другие же ученые говорят, что таухид бывает двух видов. Первый вид говорит таухид маарифатиль итбат, маарифати валь итбат, то есть таухид знания и подтверждения. И второй вид таухид называют таухид талаби валь каст, то есть таухид требования и цели. Под таухидом знание и подтверждение, они имеют в виду, то есть, или заводят под него два вида таухида. Это таухид рубубия, таухид асмаусфат. Почему называется таухид маарифату валифбат? То есть, таухид знания и подтверждения. То есть, знание и подтверждение, то, что мы знаем и подтверждаем, что Аллах, субхану ва тааля, Он один Господь, и подтверждаем те имена, которыми Он себя описал. То есть, видите, получается, есть разница разногласий между теми учеными, которые делят два таухида, таухид на два вида или на три вида? Нету. То есть просто эти два делали, но под одним два завели, а эти как бы распаковали. Это таухид баракулуфик. Некоторые ученые тоже делят таухид на два вида и говорят, что таухид бывает два. Таухиду афалилля, ва таухид таухиду афалилибад. То есть таухид связан с действиями Аллаха и таухид связан с действиями рабов. Мы понимаем, что таухид связан с действием Аллаха, это два вида таухида. Таухид рубубия и таухид асмау сифат. А таухид связан с действием рабов, это таухид алюлюхия. Поэтому баракулуфикум, то есть вот это о чем говорит шейх. Миналь барагинихи, то есть из того, что доказывает нам таухид алюлюхия, то есть то, что один Аллах субхану ва тааля, он достоин поклонения, это таухид маарифати ва ильфбат. То есть таухид знания и подтверждения. Вахуа таухид рубубия, таухид асмау сифат. И под этим таухидом понимается таухид рубубия, то есть господство Аллаха, и таухид асмау сифат, и таухид в именах и атрибутах Аллаха. Фаминадиллати таухид иляхия, таухид рубубия. И из доводов таухиду иляхия является таухид рубубия. Кама сабака анмар рамана. То есть мы говорим, тот, кто подтверждает таухид рубубия, это его обязывает поклоняться одному Аллаху субхана ва тааля. как мы это разбирали, шейх говорит, фибаби кауляй таля, в разделе о словах Всевышнего Аллаха, а юшрику нама ля яхлику шай вагум юхлякут. Неужели они предают Аллаху сотоварищи то, что ничего не создает, и сами они созданы? Ваказалика таухиду ля смай васифат бурхана ля таухиду люльхи. Таким же образом, таухид имен и атрибутов Аллаха является доводом таухиду люльхи.